Ф. Феррат. Когда живых не осталось, он взял стул, сел снаружи, пустосвет вывески дергался, заливая то алым, то призрачно-синим улицу, совершенно пустую, если не считать криво припаркованный чуть в стороне ярко-красный мобиль. Свет давно перестал хлестать вниз из излучателей со сбившимся алгоритмом. Небо больше не было видно. Эфферат сутью чуял ночь и умирающую луну, тяжело ползущую в небо. Слышал, как дышит натужно больной мир, который сегодня получил слишком мало, потому что кто-то решил, что знает, как лучше. Слышал, как оседают на землю золотые листья, падая с обсидиановых ветвей осколка основы. Древо в оазисе Фа-Алм и, касаясь земли, становятся алыми. Слышал, как в горах Идир звенит струной белая башня из боли и вечности. Чувствовал, что тень ее, острая, словно иглы мокрых ресниц на ненавистно желанном лице, воткнулась прямо в сердце. Слышал, как судорожно вздрагивает полная вязкой тишины чаша-колокол на вершине башни Хель, которая выросла из зерна среди древних, стоящих кругом камней, щедро политых жертвенной кровью. Слышал. «Не ходи на зов, не гаси огня, береги свой свет». «Повеселиться решил», — произнесла соткавшаяся рядом тень, характерно растягивая слова. «Стало скучно. Захотелось вспомнить, кто я на самом деле». «Чем ты их так?» «Сам смотри», — отозвался Эфферат. Внутри было так пусто, гулко и безразлично, что даже Фалот не раздражал. Сумеречный лис, любопытствуя и втягивая, пробуя на вкус остатки пиршества, заглянул внутрь. Панель входа застопорилась чьим-то телом, и внутренности бара, нижнего зала хорошо просматривались, если сунуть голову в проем. Судьба гостей верхнего тоже была очевидна. Лестницу густо пятнала красная, на ступеньках валялись пустые, лишенные жизни оболочки. Фалот, улыбаясь еще шире, облизал вылезшие клыки. «Они танцевали до смерти!» — совершенно искренне восхитился он. «Да ты затейник! Скольких ты выпил?» «Не все ли равно?» «Действительно! И как тебе?» «Ничего особенного. Мне по-прежнему скучно». «Могу развлечь, если ты не устал настолько, чтобы ходить в гости. Лично мне сегодня уже порядком поднадоели эти маленькие радости. У меня есть парочка уникальных кристаллов эпохи до падения. Тебе понравится». Эфферат сам вел мобиль. Фалот устроился в кресле рядом так, словно всегда тут сидел. И это до странного не вызывало протеста. Его нахождение в непосредственной близости вообще не вызывало протеста в данный момент времени. Мгновения тянулись, путались. Их уже был целый клубок, когда показался рассветный, и сумеречный лис кивнул головой на самый верх чертога, на узкую платформу, с которой, спустившись, можно было попасть прямо на личный уровень, не проходя через гостевой. И уровень, где располагались покои Хаэльти. Эфферат знал Фалода вечность, но был у него в личных комнатах впервые. Откуда-то возникло понимание, что он здесь вообще первый гость за все время существования Рассветного. Но и это не вызывало протеста. Удивление тоже. На руках подсыхала, отслаиваясь гадкими бурыми хлопьями, чья-то кровь. Медленно стягивались края случайно рассеченной кожи. Прореха поблескивала ниткой живого серебра. Это он чувствовал. Зудело. Гаже всего на руке, скрытой под панцирем. Настолько гадко, что... Нет. То, что под пластинами, еще гаже. Странное состояние было близко к тому, что Эфферат чувствовал, когда поднялся из колыбели, пройдя злополучную процедуру очистки памяти после штурма цитадели Аннар. Он был в тот момент чудовищно спокоен, и лишь на краю сознания зудело, что какой-то важной мелочи не хватает, чтобы картина стала идеально цельной. Сейчас тоже не хватает. В архречи есть слово «атлериен», обозначающее невыразимую боль души, то, от чего Эфферат себя оградил, выпустив наружу тварь. Подобное он позволял себе исключительно в пустошах. Но это как раз и была та мелочь, которая делала картину мира цельной. Не тварь. Боль. Впрочем, тварь тоже. Сожалеть об отсутствии боли вид Арину бы понравилось. Витрина с амеморами занимала целую стену в комнате. Комнат было как сот. И в каждой витрина сота с осколками памяти и эмоций. Прочая обстановка вразрез с кричащим убранством гостевых уровней была сдержанной и минималистичной. Разве что сочетание красного, белого и графитового присутствовало. В этой комнате все было серое, даже эммеморы в сотах. Разных оттенков, от жемчужного до почти черного. «Какой образ первым приходит к тебе после колыбели, Фалот?» — спросила Эфферат, наблюдая из низкого кресла за сумеречным лисом, перебирающим пальцами по сотам. «Ты?» — на миг задумавшись, ответил тот. «И ты меня раздражаешь». «Даже сейчас?» «Даже сейчас. Но сейчас больше удивляешь, чем раздражаешь, иначе не сидел бы здесь. Как деструктору, мне импонирует твое внезапно проснувшееся желание к саморазрушению». «Сколько правды в твоем ответе?» «Достаточно, чтобы считать его правдой». «И все же?» «Это имя. Понятия не имею, чье оно и кто говорит, но голос женский. Эстарион Тархаэл», — говорит она в тот момент, когда я открываю глаза. Затем пауза, и уже другой голос произносит «Фалот». Затем я осознаю, кто я и где, а следом неизменно являешься ты. И ощущение, что ты меня раздражаешь. Иногда я думаю, что это имя мое. Мне нравится, как оно звучит. Или я просто привык. Наверное, будь у нас имена, помимо тех, что есть, я взял бы себе это. Но у нас их нет. У Эста есть, — возразил Фалот. Это не имя. То, что выделяет среди прочих равных, вполне себе имя. «А что видишь ты, белый ворон, когда открываешь глаза?» Эфферат опустил веки, снова посмотрел. Откровенность за откровенность. Такое же и все же. Доля умалчиваемого в честно произнесенном. Кому как не врагу. Искра, силуэт из нити света, звезда в коконе мрака держит миры на золотых струнах, вся из цветных осколков, но целая. Видит свет во тьме и умеет петь тишиной. У нее странные глаза, и нужно потерять, чтобы обрести. Или наоборот. Фалот приподнял бровь и рассмеялся. «Что ты принял? Я хочу такое же!» «Кажется, я просто принял того, кто принял. А их было целый бар». Сумеречный лис снова принялся смеяться. Затем прошел пару шагов, щелкнул по пластине ячейки и, когда-то растаяло, двумя пальцами вынул из зажима камень. «Нам нужно чаще общаться, Эфферат. Ты, оказывается, любишь хорошие шутки и знаешь толк в изящных забавах». «Мы пробовали. Это всегда заканчивалось поединком». «И что же? Мне нравится вкус ненависти», — пожал плечами Фалот. «Но я позвал тебя в гости, а гостей полагается угощать. Так что держи, наслаждайся. Я хотел показать тебе другое, но это подойдет лучше». Эфферат поймал брошенный хозяином коллекции серый алмаз, покатал в пальцах, приноравливаясь, и позволил М-образу проникнуть. «Ты здесь!» — прозвучало в проясняющейся дымке, и у Эфферата замерло в груди, будто говорящая обращалась лично к нему. Столько надежды было в этом голосе. Небрежно убранные в пучок каштановые волосы, гибкая спина, узкая талия, аппетитные формы. «Я здесь, сокровище мое. И спасибо за помощь. Я уже отчаялся отыскать эту строптивую куклу». Она отшатнулась, но темный обернулся и подхватил ее за плечо. В другой руке у него был поводок-стяжка, который удерживал немертвую суть хозяйки М-образа в подчинении. Ненависть. Основа была ее. Вельта. Гладкая щека, брови, тени от ресниц на скуле, тени под глазами, приоткрытый на вдохе рот, губы, которых хочется касаться. Тревожная, ускользающая красота. Так похожа на Хаэль Тикио. Удивительно. «Ты привела его! Ты привела его ко мне!» Низко, угрожающе, яростно. Новая волна ненависти. Чистый сильный поток. Идеально. «Ну, хватит!» Темный дернул за поводок. Ненависть основа расцвела багровыми цветами боли. Ее ярость сделала вкус ненависти острее, ложась на основу, резонируя, обжигая. «Отпусти ее!» — зашипела она, толкая темного к стене. Новый оттенок ненависти, терпкий, пряный, с привкусом похоти и голода. Сладкий запах крови, ненависть ожидания, ненависть страсть. Два сильных, опасных, красивых темных чудовища играли в гляделки. От силы бьющих эмоций даже ненависть основа потерялась. Взмах руки, ощущение провисшего поводка и близость мнимой свободы. Хозяйка М-образа неподвижна. В глубине зеркала — отражение. Кукла-конструкт из поднятой плоти с уродливым шрамом на лице и рыжими волосами. Хозяйка М-образа смотрела на себя. Новый оттенок. Ненависть, отвращение. Но Эфферату хотелось видеть другую. Ту, с гибкой спиной и губами, которую хочется касаться. Так похоже. Он вытолкнул из себя чужие эмоции, отложил М-мемор. «Это женщина». «Та, что отражается в зеркале? Конструкт? Это ее память». «Изумительно, не так ли? Такая кристально чистая ненависть. Столько граней». «Нет, мне интересна другая, та, которую видит, ненавидит донор». «Она тоже зеркало, зеркало из осколков». Эфферат прислушался к ощущениям и изумленно произнес. «Она во мне отражается». «Ты совершенно не в себе, Эфферат. Как давно ты проходил процедуру?» «Я не настолько сильно ненавижу тебя, чтобы это обсуждать». «Как насчет обсуждения сбоя в алгоритме подачи света?» «Клаку Низа основательно подчистила, но не отольется ли нам обратно эта случайная щедрость?» «И случайная ли?» «Завтра. Со всеми. Твое предложение обсуждать со мной дела равнозначно предложению остаться до утра в гостевом крыле». «Я не настолько тебя ненавижу», — протянул Фалот. «Возможно, от избытка света меня безумно тянет проявлять заботу, так же, как тебя безумствовать, разрушая. Все просто. Я устал и скоро собираюсь лечь в колыбель. Самое время сделать что-нибудь, что мне не захочется вспоминать». «Например?» «Например, забрать тебя с улицы как наставник, старший брат, отец, другой родственник. У однодневок такие запутанные связи, и, знаешь, я ухожу». «Наконец-то. Отправишься к себе?» «Навещу другого родственника». «Давно?» — спросил Вит Арин, входя в комнату с вдавленным в стекло рисунком орхидеи. «И часа не прошло. Ты ведь слышал меня?» «Нет, не сразу. Потому удивлен». «Ты говорил, что я могу приходить, когда вздумается, и без обязательных приветствий». «Я пришел», — произнес Эфферат, поворачиваясь так, чтобы Вит Арин не заметил тающий на стекле рисунок, оставленный еще в прошлый визит. «Не стал беспокоить, ведь тебе нужно восстановиться после ритуала». «Проба сил прошла успешно. Ты ведь это хотел услышать». «Никто не заметил». «Может, и заметил, но придержал мнение до более удобного момента. В любом случае, самое ценное лучше прятать на виду». «Сбой в системе распределения может помешать». «Эта проблема не связана с тем, что мы задумали. Тем более, что Лоэфа и Ферфаал уже разбираются». «Не лучше было привлечь деструктора вместо летописца?» разрушение как раз по части Фалода. Ему было настолько скучно, что он взялся развлекать меня. Ты сам себя развлек. У тебя кровь на одежде. И я по-прежнему слышу тебя слишком невнятно. Прямо как Ваннар. Ты снова на краю, Эфферат. Может быть. Меня беспокоит другое. Успеет ли... Дернулась, зазвенела, ударила острым на вылет. Сосредоточиться на внешнем. Что чувствуешь? Это поцелуй? Нет, не так. Вдох, выдох. Эфферат положил ладонь на стекло, прямо туда, где прятался рисунок, стоило подышать. Теплое и холодное снаружи. За ним сереющее далеким рассветом небо с колкими звездами. «Успеет ли Светоч накопить достаточно для основного этапа?» — спросил он. «Дело не в количестве, а в желании отдать. Иногда и искры достаточно, чтобы заполнить бездну, спалить мир или указать путь тому, кто потерял себя». Ведь Арин смотрел внимательно. Ему не нужен был дар, чтобы замечать. Заметил. «Зачем ты явился, Белый Ворон?» «Говорить о прошлом». Поющей тишиной. «Тогда идем. Самое время кое-куда заглянуть. И твой яркий мобиль будет уместен как никогда». Мертвый город находился к востоку от Навгорода и когда-то упорно пытался выживать. Там селились дикие семьи, которым не нашлось места в пустошах, а в трущобы Низа сунуться не рискнули. Окраины давно превратились в пыль, лишь часть строений — все еще держалось. Древний храмовый комплекс, отдельные дома. Был еще участок, густо заросший толстыми, короткими, изогнутыми и переплетенными, как клубок змей, стволами. Они щетинились гудящими на ветру шипастыми ветками. Это был единственный живой звук здесь. Эфферат ощутил вибрацию и специально опустил мобиль, чтобы послушать. В Эдире, на краю площади и вдоль ограды, куда местные вывешивали клети с искрами души, рос похожий кустарник. Не такой древний и не настолько мутировавший. Он цвел небольшими, блекло-розовыми душноватыми цветами и красиво увидал. При сильном ветре вздернутые высоко в воздух выленившие до белизны лепестки становились похожи на снег. «Хорошее место, но ты немного сбился». Мягко улыбаясь непонятно чему, сказал Вит Арин и, чуть привстав, посмотрел на нагромождение ветвей. За ними, дальше, в чаше фонтана, торчала посреди пустыря почти невредимая скульптура дев с кувшинами. «Ты не особенно четко обозначил место прибытия, а на восток понятия растяжимые», заметил Эфферат, возвращаясь в мобиль. Спустя совсем немного времени Эфферат опустил мобиль у одного из хорошо сохранившихся домов. Причиной сохранности был стазис, но часть крыши и угол двухэтажного особняка все же пострадали от времени. На фасаде, под провисшей вуалью, также угадывались следы разрушения. Пока Эфферат искал место почище, чтобы поставить мобиль, Вит Арин спрыгнул и поспешил в дом. Эфферат вошел позже. Поднялся по крохким ступеням крыльца, толкнул дверь. Пленка заклятия прогнулась пузырем и обтекла, пропустила. Илферин не спеша прошел дальше, с удивлением разглядывая почти нетронутую временем обстановку. Почти, потому что часть перил и лестницы отсутствовали. В одной из стен зияла дыра, сквозь которую был виден непривычных очертаний стол. Противоположный конец комнаты — также светил провалом. Взгляд приковал диван густого красного цвета. Внутренности дома, в котором тогда сейчас существовало в одном пространстве, вызывали то самое ощущение недостающей детали. «Зачем мы здесь?» — спросил Эфферат. «Я обновить стазис», — ответил Эста, появляясь в холле из комнаты со столом, но через дверь, а не через дыру в стене. «Заклинание часто слабеет. Иногда до того, как я заглядываю, да и в процессе обновления что-то успевает разрушиться. Стазис из тех вещей, которые нужно стереть совсем, перед тем, как поставить новый. А я? Ты хотел поговорить о прошлом. Это, ведь Арин развел руками, прошлое. Я стараюсь сохранить его. Какой в этом смысл? А какой смысл в эммемерах? Эфферат остановился, наткнувшись взглядом на зеркало. Собственные визуальные проекции, даже не обязательно в зеркалах, в последнее время просто преследовали. Чем сильнее Эфферат их избегал, тем чаще видел. Та, что он видел сейчас в сером пыльном зеркале, была похожа на мертвеца. «Чем это место так важно для тебя?» — спросил он. «Тем, что оно было важным для тебя, голос мира», — ответил Эста и тоже посмотрел. «Я не голос мира. Я его предсмертный хрип», — отозвался Эфферат, отворачиваясь от отражения, изъязвленного отслоившейся амальгамой. «Какой мир, такой и голос», — произнес Вит Арин. «И ему, и тебе кое-чего не хватает». «Чего же?» «Жизни». «Я живу». «Ты тлеешь, это другое. Нужен свет». «У меня он есть». «Свет без тепла не имеет смысла». Эста поманил за собой в комнату, из которой вышел. Пройдя, открыл ящик стола и достал оттуда картонную коробку, вкривь и вкось оклеенную цветными вырезками и бисером. В центре диковато скалилась вытянутая лошадиная голова с рогом во лбу. В коробке брякало. «Что это?» «Ты». «До того, как вы запихали меня в колыбель?» «Раньше». Эфферат взял протянутое и ощутил пустоту. Накатило внезапно и сильно. Он сел прямо на серый ковер, не пыльный, просто серый, оперся спиной о край холодного камина. Приоткрыл коробку. Среди россыпи камней, часть которых была собрана на нитку, как бусы, лежали три старых ключа. «И путь, и врата, и ключ», — зашептало многоголосое эхо. «И свет, и тень, и тьма», — вторил, накладываясь, новый хор. Эфферат резко захлопнул крышку. Так резко, что поток воздуха всколыхнул серый налет в глубине камина. Облако дымкой бросилось в лицо. Запах пепла оказался последней каплей, и бездна посмотрела мириадами мокрых глаз с иглами слипшихся ресниц сквозь каждое из его собственных, когда-либо виденных отражений. У каждого отражения был свой голос, свой страх, свой гнев, своя боль, своя ненависть, свое все. Кроме капли. Последней капли, которая не доставала, чтобы картина стала целой. «У меня есть эммемор». Раздавшийся звук был глух, хрустел, больно царапал гортань острыми краями. «Очень старый эммемор. На нем исповедь длиною в целую жизнь. Квинтэссенция боли и света. Я знаю голос, который произносит слова, будто сам его слышал. Сегодня Фаллот показал мне другой эммемор. Там была ненависть и женщина-зеркало. Она отразилась во мне многократно, словно я смотрел на себя сквозь витражное стекло». Под затылком оказался камень. Эфферат опустил веки на соднящие от попавшей пепельной пыли глаза. Так камень ощущался ярче. «Я почти перестал спать», — выдохнул он. «Стоит поддаться желанию уснуть, приходят сны. Они ярче настоящего. Настолько, что, очнувшись, я не могу понять, где. И мне холодно». Кажется, в гортань тоже набилось пепла. Там, помимо царапающихся слов, сжималось и дергало, и приходилось выталкивать слова силой, выдергивать, выдирать. «Я вижу растущие в бездне Эфхтар серебряные шпили, которые возносятся к небесам в лентах света и радуг, и как они же тонут в огне под песню рассвета, а небо черно от пепла. Я чувствую, как растворяюсь, как пламя жрет меня, и слышу, как кто-то зовет во мрак, куда я не могу войти, но должен, потому что... Потому что... Вижу дождь золотых листьев и льве, истекающего кровью в рунном круге. «Я там, где должен быть», — говорит он. Из его груди растет древо Фаалм, и эхо в ветвях, дробясь на капли, шепчет. «Живи, а я как будто...» Я вижу живым мертвый город и статуи с протянутой над ним ладонью. Дорогу спирали с серого камня и пыли, и бредущее по ней странное существо с косой из осколков. Я чувствую тяжесть на плече так, будто сам несу эту косу сотни лет, и с каждым шагом ноша делается тяжелее. Голоса! В горле сдавило, в груди. Открыл рот, чтобы говорить словами, но их было недостаточно. Тогда он вспомнил, что для боли есть другое — сердце. Голоса звучат в моей голове, но самый сильный — ее. Она всех заставляет умолкнуть. Безмолвно кричал он в тишину, что сочилось из серых глаз вид Арина. Кричал, и живое серебро растекалось по коже, заполняя шрамы и трещины. Сияло рисунком лозы, делало целым. Не хватало только... Я ненавижу ее. Я хочу ее. Я боюсь ее коснуться. Я готов ее растерзать, влезть под кожу, быть ею. И чтобы она была во мне так же, как я хочу в ней быть. Это разрывает меня на части. Это меня убивает. Наоборот, с возвращением. Альвине тане эфор. Хайле анесит фелле левин. Самое время вспомнить.